кому ничего подобного. Но почему-то это меня не пугает. Вновь коротко смотрю на дверь, набираясь смелости. Обсуждать такое при Алистере я не хочу, поэтому нужно воспользоваться шансом. Едва справившись с охватившим меня волнением, произношу едва слышно: «Ты поцеловал меня». Но тут так тихо, что Нейту не составляет труда разобрать то, что я сказала. «Да», — чуть хрипловатым голосом отвечает он. Следующий вопрос волнует меня едва ли не сильнее всего остального. «Почему?» «Потому что давно этого хотел», — без заминки отвечает Нейт, поглаживая большим пальцем тыльную сторону моей ладони. Ощущаю пробегающее по коже обжигающее удовольствие. «Давно?» – переспрашиваю я, подавшись чуть ближе. «Да», – снова выдыхает Нейт. Смотрю на его губы, испытывая невероятное желание вновь прикоснуться к ним, ощутить их жар и распробовать вкус, которого попробовала слишком мало в прошлый раз. «Нейт», – шепчу я, замечая, как дергается его кадык, когда он сглатывает. Он сильнее сжимает мои пальцы и слегка тянет меня на себя. Я знаю, чего он хочет. Из-за ранения Нейт не сможет подняться, не причинив себе боли. Да и я этого ему не позволю. Так что выбор сейчас остается за мной. Я могу поцеловать его. Сама. Или отстраниться. Хочу ли я этого? Нет. Я не хочу прерывать контакт. Снова смотрю на его губы, а затем подаюсь вперед, замирая в сантиметре от лица Нейта. Смотрю ему прямо в глаза и, набравшись смелости, слегка приподнимаю брови, как бы намекая, что следующий шаг за ним. Хотя мне это не нужно. Если он не поцелует меня через секунду, я сделаю это сама. «Если так ты просишь моего согласия, то ты только что его получила», — шепчет Нейт мне в губы. Его здоровая рука путается в моих волосах. Успеваю заметить вспышку боли от резкого движения на его лице, а в следующую секунду он притягивает меня к себе. Поцелуй вообще не похож на то, что было в прошлый раз. То было невинное прикосновение. Это взрыв. Болезненное наслаждение, овладевающее всем моим существом. Здесь нет места неспешности. Мы утоляем жажду, словно оказавшиеся в пустыне путники, нашедшие нескончаемый ключ, дарящий прохладную воду, от которой невозможно оторваться. Хочется не просто пить, а нырнуть в этот источник с головой, погрузиться и быть в нем до тех пор, пока не закончится кислород. Рука Нейта выбирается из моих волос, гладит шею, щеку. Наши пальцы до сих пор переплетены, но я поднимаю свободную руку и осторожно провожу ладонью по горячей коже его напряженного живота, широкой груди, плечу, шее и останавливаюсь на покрытой щетиной щеке. Мне нравится легкое покалывание в ладони, но я сдерживаюсь, чтобы не прижаться к Нейту еще ближе и не причинить ему боль. Движение губ постепенно замедляется, бешеная гонка сбавляет обороты. Нейт слегка прикусывает мою нижнюю губу, даря наслаждение, граничащее с болью. Чувствует тянущее чувство внизу живота. Я знаю, что это значит, и Нейт знает. Медленно отстраняюсь от него и смотрю в сверкающие довольством глаза. Ну еще бы, он возбудил меня, даже не вставая со стола. А вот это немного пугает. Я не знаю, чего ждать дальше. Если раньше все было просто, то теперь до невозможности запуталась. Нейт, я... Не представляю, что сказать, но это и не требуется. Оборачиваюсь на тихий скрип открываемой двери. Хватаюсь за пистолет, но тут же опускаю его, увидев, что это всего лишь Алистер. Он заходит в помещение, закрывает за собой дверь, но не подпирает ее столом. Заметив, что Нейт пришел в себя, Алистер удовлетворенно кивает. «Как ты?» – спрашивает он. «Великолепно», – отвечает Нейт с какой-то странной ноткой в голосе. Брови Алистера взлетают вверх. Он удивлен таким ответом, но мне почему-то кажется, что Нейт говорил вовсе не о своем физическом состоянии, а о том, что только что произошло между нами. Изо всех сил стараюсь прогнать предательский румянец, но щекам все равно горячо. А подозрительный взгляд Алистера не делает ситуацию лучше. «Помогите мне сесть», — просит Нейт, нарушая тишину, грозящую стать неловкой. Резко разворачиваюсь к нему и решительно припечатываю ладонь к его обнаженной груди. «Ни в коем случае», — строго говорю я, — «сейчас тебе нужен покой. Ты потерял много крови». «Поэтому я и прошу помощи у вас, а не пытаюсь стать самостоятельно», — терпеливо доносит до моего сведения Нейт и сразу после этого переводит внимание на Алистера. Поворачиваюсь спиной к Нейту, загораживая Алистеру на него обзор, и качаю головой. «Ты что-то нашел?» — спрашиваю я. Алистер хмурится, но, тем не менее, не тянет с ответом. «Да, на четвертом этаже есть что-то типа комнаты отдыха. Там есть парочка кресел и два дивана. Не особо удобные, но лучше, чем стол или пол. И помещение намного меньше этого. Думаю, нам как раз подойдет». «Отлично!» – киваю я. «Нам нужно придумать, из чего сделать носилки для Нейта, чтобы он не перенапрягался, пока мы будем добираться туда». «Чего?» – доносится у меня из-за спины недовольный голос Нейта. «Не выдумывай, Джейн. Я дойду самостоятельно». Медленно поворачиваюсь и отступаю на шаг, чтобы видеть и Нейта, и Алистера. «Ты вообще слышал, что я говорила тебе до этого?» Спокойно спрашиваю я и, не дожидаясь ответа, продолжаю. «Ты потерял слишком много крови и наверняка очень ослаб. Такая прогулка не пойдет тебе на пользу. Или мы делаем носилки, или остаемся здесь». Последнее говорю, повернувшись к Алистеру. Несколько секунд мужчины переглядываются. Вижу, что Алистер готов согласиться, ведь он всеми способами хочет убраться из этого провонявшего кровью помещения. Но Нейт, похоже, так просто сдаваться не намерен. Он опирается на руку и собирается сесть, но я не даю ему этого сделать. Взгляд Нейта, направленный на меня, не обещает мне ничего хорошего. И, возможно, раньше я бы даже испугалась. Но не сейчас. «Ты только зря потратишь время», — сквозь зубы цедит он. «Даже если ты сделаешь носилки, я ни за что на свете на них не лягу. Ты меня не заставишь». Так же стискиваю зубы, раздражаюсь его упрямством. Но потом смотрю на Алистера и улыбаюсь, вспоминая кое-что полезное. «Я? Нет», — говорю с улыбкой, которая совершенно точно не нравится Нейту. «А вот он...» указываю на Алистера. «Сможет». Алистер явно удивлен этим заявлением. «О чем ты говоришь?» подозрительно спрашивает он. «Вырубишь его», говорю я, но, заметив ошарашенное выражение на их лицах, поспешно поясняю. «При помощи своей способности я видела, как ты проделал такое с Куртом». Нейт горько усмехается, и я, ликуя внутри, жду, что он признает поражение, но как бы не так. «Ничего не выйдет», — объясняет он. «Алистер не станет этого делать». Строго смотрю на Алистера, стараясь мысленно внушить ему, что это единственный шанс, а заодно пытаюсь надавить на него. «Ни за что не поверю, что ты испугался», — говорю я. Алистер усмехается и качает головой. «Не в испуге дело», — сообщает он. «У меня и правда ничего не выйдет, даже если я попробую». «Почему это?» – удивляюсь я. «У меня есть особое умение», – довольно сообщает Нейт. «Ну, конечно, кто бы сомневался». «Что за умение?» – сокрушенно спрашиваю я. «Защитный дар от воздействия других способностей». «Тяжело вздыхаю, но не сдаюсь. Ты не дойдешь самостоятельно». Пытаюсь донести до Нейта. «Ну так я и не отказываюсь от вашей помощи», беспечно заявляет он и улыбается мне без всякой злости или обиды на то, что я только что пыталась устроить против него диверсию. Нейт переводит внимание с меня на Алистера. «Поможешь сесть?» Алистер тут же теснит меня в сторону, протягивает Нейту руку, перехватывая его за ту, что не ранена. Нейт садится медленно, но все равно при этом морщится от боли. Левой рукой он поддерживает раненый бок. Замечаю, что его кожа заметно побледнела.